Ребят, спасибо за интервью, и у меня к вам остался последний вопрос. Сейчас никто не сомневается в том, что группа Каста, по сути, целая эпоха. Вы, ну, настоящие звезды. Ну нет. Нет, звезды — это излучающий свет, газовые шары. Но вы ведь допускали, что звезды могли стать по-другому. Скажите, если бы сейчас не было группы Каста, то кем бы вы были? Что задумано, то сделано, что загадано, то немедленно решено. Все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Что задумано, то сделано, что загадано, то немедленно решено. Все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Все, режим. Давно не сплю до полудня, не трачу время по пустякам и на словоблудие. Все, решил, я напичкал до предела будни. Я делаю, что должен, поэтому нетрудно. И чтобы сделать больше, я соскочил с этих дебильных новостей. Не туплю в сетях, в тонусе весь день. Я это мой отрыв, отрываюсь от пожирающей время дыры. Ну что вы скажете, кайфарики, курортнички, круглогодичные папенькины льготнички, босяки примоднённые, беспечные, пофигисты просроченные, обеспеченные 30-летние белоручки женщины, пенсионерки юные с квартирой завещанной, бородачи зализанные, одинаковые. Вам что-то есть сказать, но жил я как вы. И это не жизнь была, гниль и болото, забывал дела. Был развинчен разболтом в данный момент. Я в своем уме, я в своей Тойоте, и мне нет замен, и мне весело на взлете. Что задумано, то сделано, что загадано, то немедленно решено. Все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Что задумано, то сделано, что загадано, то немедленно решено. Все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Решено, все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Решено, все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Зачем делать дела на бегу? Может взять паузу, взять время на перекур и просто ждать, ведь однажды мне может повезти, если твердо верить в судьбоносной случайности. Ведь бывают же и счастливые повороты, вдруг я их пропускаю в этом потоке работы. А как же свобода, может я не замечаю вообще перед собой простых и важных вещей. Но это вряд ли, я чувствую, знаю и помню, что должен воплощать себя на всю, на полную, идти вверх неуклонно, а случаи и шансы, если ко мне есть дело, знают, где нам повстречаться. Ну а что с идеалами, как же с ориентирами, добрыми, старыми, со светлыми мотивами? Здесь остается база, доброта, честность и разум. У кого этого нет, это люди разве? Что задумано, то сделано, что загадано, то немедленно решено. Все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Что задумано, то сделано, что загадано, то немедленно решено. Все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Решено, все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Решено, все, давай дальше, лишь одно мне сейчас важно. Влад, а все-таки, если бы сейчас не было группы Каста, кем бы вы тогда были? Так, ну, мы бы, наверное, стали людьми, которые организовали бы группу Каста, если парни поддержат, конечно. Да, на этот раз бы я стал змеей.